Глава 56. Губы на моих губах, упругие и настойчивые. Я еще сонная, когда Ариас оказывается сверху. И вот змей опять между твоих бедер, лисичка. Опасно, опасно, лукаво заключает он, лежа надо мной на локтях, баюкая мое лицо в ладонях. Ариас щедро покрывает кожу легкими поцелуями. Романтично было бы, если бы я не чувствовала, как он вжимается в меня бедрами с весьма твердым и практичным настроем. Дыхание, дыхание, дыхание и опять знакомый жар. «Скажи мне «да» и продолжим», — страстно шепчет он. Я испытываю желание скинуть его, но с моими силами это невозможно. Наклонившись, Ариас слизнул, поцеловал и тут же ласково прикусил шею, заставляя ахнуть. «Я жду твоего согласия», — тихо говорит на ухо. «Боишься?» Отрицательно мотаю головой. «Хочу выиграть», — шепчу в ответ. Он усмехается и приникает к губам. Длинный змеиный язык ловко и беззастенчиво врывается в рот вместе с поцелуем. Гипнотический голубой взгляд вонзается в меня, и прямо в голове я слышу его голос. «Тогда думай, как змей». Я продрала глаза. Чтобы прийти в себя после такого сна, требовалось время. Было уже светло и по-утреннему холодно. Гора погрязла в дымке утреннего влажного тумана, отчего плащ, под которым мы укрылись, весь покрылся каплями. Ариас лежал рядом, и от него уже не палило, как от печки. Я прижалась к его плечу, не глядя потрогала лоб и облегченно выдохнула. Прохладный. Кажется, беда миновала. Ариас с улыбкой приподнялась и окаменела, как только увидела лицо. Ариас лежал мертвенно-бледный, с закрытыми глазами. В лице ни кровинки, ни печали, ни радости, только пустота. Ничего. Страх вновь вернулся ко мне, липкими тисками сжимая в объятиях. Я вскочила на колени и еще раз потрогала лоб. Холодный, очень холодный. Такого не должно быть у человека. У человека, а у змея? Какие у них болезни? Я и в людских не разбираюсь, а в змеиных и подавно. Ариас схватила и сжала его руку, пытаясь удержать панику. Его пальцы повисли совсем безвольно. «Слышишь меня?» Отчаянно нащупала пульс. Не почувствовала ни биения. Отодвинула веки, зрачки были расширены, на свет не реагировали, плохо. Приникла ухом к прохладной груди и долго вслушивалась. Тихо. По спине медленно полз холодный пот. Но я еще не сдавалась. Схватив его кинжал, приставила блестящее лезвие к губам, к носу. Если он дышит, на стали будет видно, я в кино видела. «Ну же, Ариас!» На глаза навернулись и бесконтрольно потекли по щекам слезы, которые удержать я уже не могла. Лезвие осталось зеркально чистым. Через минуту, через две, три. Я сидела сколько могла, потом опустила лезвие и уронила голову на его грудь. «Ну не может же такого быть, правда? Как может молодой веселый красавчик внезапно ни с чего не проснуться? Как? Неправильно, несправедливо. Какой же это порядок? Непорядок, нечестно. Да нет же, как так? Ариас, ты должен очнуться. Ну, пожалуйста. Ты еще не доучил меня кататься на лошади и не доиграл до конца. Я хочу продолжить», — потребовала, плохо сдерживая рвущееся наружу рыдание, погладила его по волосам, сжала руку. Пальцы гибкие, если бы не мертвенная бледность, то Ариас казался бы просто спящим. Сквозь слезы я смотрела на красивое лицо. «Ты похож на спящего принца», — проговорила дрожащим голосом. «Есть такая сказка про спящую красавицу. Там жила-была принцесса. В общем, она умерла, и ее мог разбудить поцелуй истинной любви. Может, тебя поцеловать, и ты оживешь?» Прижалась к прохладным неподвижным губам и захлебнулась в собственных рыданиях. «Да, глупо, глупо. Это не та сказка, и мир какой-то не тот, злой, совершенно не сказочный. Да как ты можешь быть мертв? Ты же вот только ночью был живым», — с отчаянием заговорила я и затормошила змея. «Ариас, хороший мой, очнись! Это одна из твоих шуток, она ужасна! Очнись! Какой-то бессмысленный дурной сон! Может, ты так крепко уснул? Или я? Или это какая-то змеиная спячка? Как на зиму, только внезапно и сейчас!» Я осеклась. Слабая надежда мягко толкнула меня в бок. «Действительно, вдруг спячка? Хладнокровные точно могут впадать в спячку. Жабы, рыбы всякие, змеи чем хуже. Кровь у него, конечно, явно горячая, но я про великородных совсем мало знаю. Если есть усиленная регенерация, вдруг к свойствам и внезапная спячка прилагается. При болезни». Всхлипнув еще раз, я вновь оглядела Ариаса, пытаясь найти признаки жизни. «Если рассуждать логически, могу ли я их не заметить, признаки жизни? Конечно, могу. Я же не медик». Чуть обнадежившись от этой мысли, я немного успокоилась. Вытерев глаза и нос, я сидела рядом с ним, смотрела на непривычно серьезное лицо и ждала, когда прекрасный змей проснется. Молчать было жутко, и я начала говорить вслух. «Что нам теперь делать, Ариас? Наверное, ничего. По идее, скоро придут Таор и Дрей. Они должны найти нас, ты сам говорил. Да, они точно ищут. Мы с тобой останемся здесь. Подождем, да? Это же разумно, разумно». «Так, с этим разобрались», — негодующе смахнула муравья с его щеки. «Следующая задача. Я хочу есть. Пока ты спишь, придется обеспечивать себя самой. Значит, мне придется прогуляться. Ты подождешь? Значит так, Ариас», — решительно сообщила. «Считаю, что ты в спячке, и жду, когда проснешься. Я тебя не бросаю, слышишь? Сейчас я пойду и поищу себе еду. Никуда не уходи». Я твердо поднялась на ноги, перекинула через себя ножны с его узким кинжалом и заботливо укрыла Ариаса своим плащом. «Ты не бойся», — сказала ему вслух. «Я тоже не буду».